Глава 22. Бизнес-идея. «Будет мстить», — равнодушным тоном произнесла Крис, после чего села на свое место и принялась за ужин. «Не боишься?» «Студентов боятся, в мертвые пустоши не ходить». Я посмотрел на остальных ребят и добавил. «А вы чего застыли? Жрать, как говорится, подано. Приятного аппетита». Подхватив тарелку с едой, подошел к Нике. Девушка отошла от основной компании и задумчиво перебирала посуду в раковине. «Ну, рассказывай, чего вы с ним не поделили? Не из-за еды же он сорвался». «Да достал. С первого дня пытается яйца свои подкатить. Причем, ладно, если бы нормально позвал. А он ведь требует. Видите ли, не пристало аристократу упрашивать простолюдинку». «А сегодня что случилось?» «Предложил послужить их роду», — ироничным голосом произнесла Ника. «Лет так 10 с возможностью продления контракта». «Как понимаю, служить ты будешь отнюдь не охотником», — догадался я. «Угадал. Вот же урод. Если бы я не знала, какому роду он принадлежит, давно бы вызвала на дуэль». «А вот тут мне стало немного стыдно. Из-за своей вечной занятости я вообще перестал следить за происходящим перед самым носом. Не особо интересовался, с кем учусь, не пытался сблизиться с кем-либо из старших курсов, и тем более не обращал внимания на разного рода подколки. Осаживал людей, только если они начинали переходить черту. И это плохо на самом деле. Если я собираюсь пробиваться на самый верх, то надо как-то социализироваться. Собирался ведь, да не смог правильно расставить приоритеты. Всему виной неокрепший андреевский разум. Швыряет из стороны в сторону, как матроса во время шторма. Вот с этого места давай-ка поподробнее». Я отложил тарелку в сторону, после чего отвел Нику подальше от ужинающих ребят. Какому роду он принадлежит? «Павелецкий. Его отец является правой рукой князя Разумовского, а гонору столько, словно возглавляет высший совет. Половина города его на дух не переносит, но терпит. Уж больно сильным и полезным является этот человек». «А чего тогда этот паренек забыл в Академии Пустоши? Неужели граф Павелецкий совсем не дорожит своим сыном? Тут ведь и прирезать могут ненароком. Да даже если отбросить всех недоброжелателей, то остаются разного рода зомби. Максима уже на первом курсе чуть не сожрали». «Удивляешься?» — догадалась Ника. «Вот и другие студенты немного растеряны. Сначала княжна Зарипова, потом сын графа, а следом и ты. Целый княжич, пусть и ярославский». «Меня можешь не считать», — сразу возразил я. «Да какая разница? Столько аристократов, причем самого высокого полета, в Академии Пустоши за лет 30 не наберется». Девушка посмотрела на неспешно ужинавшую Кристину. «Еще и это особо. Не нравится она мне, Андрюх. Держался бы ты от нее подальше». Я подцепил кусок свинины и начал неспешно его пережевывать. «Ты сперва со своим романтическим интересом разберись, а уж потом советы раздавай», — с легкой усмешкой ответил я. «Да какой там интерес? Просто не хочу нарваться на серьезные проблемы. Все-таки у нас с братом нет никого. И если с одним что-то случится, второй останется совсем один». Я отложил посуду в раковину и медленно протянул. «Значит, надо сделать так, чтобы ничего с вами не случилось». На следующий день пришлось пропустить тренировку по ближнему бою. Влада забрали в один из рейдов, и кому-то надо было заменить его в лавке. Изо дня в день покупателей становилось все больше, поэтому производство зелий должно было идти непрерывно. По крайней мере, до того момента, пока у нас не накопится определенный запас. Наиль уже несколько раз возвращался с предложением предоставить нам парочку толковых ребят, способных в будущем стать неплохими зельеварами. Но я пока отказывался. Не хочу, чтобы моих людей в этом бизнесе было меньше, чем чужих. Именно поэтому мне пришлось заняться приготовлением зелий. Чем я сейчас и занимался. «Господин!» В комнату заглянула Евдокия. «Там снова спрашивают вашу настойку. У нас что-нибудь осталось?» «Да, вроде было что-то». Я закинул еще один ингредиент в котелок и подошел к шкафу у стены. «Влад должен был приготовить вчера». Мне понадобилось 2 недели, чтобы разгадать рецепт похмельной настойки бармена из лесной поляны. Получилось даже лучше. Теперь негативные последствия тяжелой попойки снимались через 30 минут, а не через 2. Надо бы еще над ней поколдовать. Но на это пока нет времени. Да и имеющийся вариант тоже пользовался большим спросом. «Цену, что ли, поднять? А то разбирают, как горячие пирожки». «Возьми, и как уйдет этот клиент, подними цену на рубль». «Поняла». Евдокия взяла у меня бутылку и направилась к выходу. «Хотя погоди, этот тоже из борделя пришел?» «Да мне-то откуда знать?» — пожала плечами девушка. «Но, скорее всего, а что такое?» «Ничего, ступай». Идея пришла очень неожиданно. Раз настойка пользуется большой популярностью, то почему бы ее не толкать вместе с еще одной разновидностью этого напитка? У меня он получился случайно, когда я экспериментировал с ингредиентами. Но это еще не все. Я неожиданно вспомнил очень любопытный рецепт, который пользовался огромной популярностью в одном из прошлых миров. И если заняться его производством, то можно будет обеспечить себя на долгие годы вперед. Только для начала его надо приготовить, а потом презентовать человеку, первый разговор с которым у нас совсем не получился. Питерский бордель был несколько больше и богаче своего смоленского аналога. Но у них была и общая беда. А именно уровень девушек, которых они могли предложить своим клиентам. В мертвых мирах симпатичные девушки были нарасхват. Зачем заниматься проституцией, когда вокруг целая тьма женихов? Выбирай, как говорится, любого. Поэтому древние профессии занимались сплошь, как бы это повежливее сказать, середнячки. Именно эту проблему я и собирался решить, когда пришел пообщаться с владельцем борделя Афанасием. «Сиди здесь!» — пробасил здоровенный мордоворот. «Хозяин сейчас подойдет!» Я невольно восхитился габаритами местного охранника. И как он в дверной косяк вообще вписывается? Там кулаки с мою голову, не говоря уже о плечах. Такого бы в страже или охотники какие. Хотя нет, в мертвых пустошах таким делать нечего. Там куда больше ценится ловкость и сноровка. А эту махину укусят в первом же рейде. Я присел на удобный диван и начал разглядывать девушек. Кто-то беседовал с клиентом, другие же скучали у барной стойки. В целом, тут было даже неплохо. Особенно если принять на грудь несколько стопок крепких напитков. «Какие люди!» — послышался голос Афанасия. Мужчина расставил руки в приветливом жесте, словно не пытался еще месяц назад наехать на меня. «Какими судьбами, господин Громов? Хотите заказать какую-нибудь девочку? Странно, думал, все и так на мази». «Это он на Кристину, что ли, намекает?» «Да нет, в жизни не поверю, что она работает на борделевских». «У меня к вам деловое предложение», — сходу произнес я. Афанасий усмехнулся и продолжил спускаться. «Помню, когда я пришел к вам с деловым предложением, все закончилось смертью моего человека. Может быть, мне ответить тем же? Руку вам сломать, к примеру. Вот и Павел со мной согласен». Громила изобразил кривую ухмылку и демонстративно хрустнул костяшками пальцев. «Вы можете попробовать». Я слегка наклонил голову и положил руку на эфес меча. «Но все же предлагаю поговорить о деле, вместо бесполезной драки. Иначе вы просто потеряете еще одного человека». Повисла напряженная пауза. Афанасий сел напротив меня и неспешно налил себе чаю. «Мне нравится твоя уверенность, парень. И только поэтому я выслушаю тебя. Но предупреждаю сразу. Если попросишь рекламировать свою лавку среди наших клиентов, то получишь отказ. От нашего предложения ты уже отказался». «Что вы, у меня есть предложение получше». «Это какое?» «Я хочу сделать набор из 4 зелий, который будет продаваться в вашем заведении». «Что за зелье?» «Похмельная настойка, зелье трезвости, зелье крепости и зелье фантазий». Афанасий медленно отпил чай, внимательно изучая меня взглядом. «Про твою чудодейственную настойку я в курсе. Сам хотел заглянуть и договориться об оптовых поставках. А про остальные зелья не слышал. Расскажи об их действии». «Зелье трезвости полностью оправдывает свое название. Оно приведет в порядок человека буквально за 5 минут». Мужчина удивился. «Тогда почему ты продаешь опохмелку вместо него?» «Потому что это зелье имеет очень неприятные побочки. Человек действительно отрезвеет, но перед этим ему придется 5 минут обниматься с белым другом. Не каждый на это согласится, но для срочного отрезвления подойдет». Афанасий задумчиво почесал подбородок. «Буду стражникам его продавать. Эти идиоты любят выпить во время смены». «Зелье крепости. Теперь пришла моя очередь задуматься. Помогает мужчине продержаться с девушкой час и более. А вот это не особо впечатлило владельца борделя. Видимо, в этом мире существовал какой-то аналог. Надо будет изучить этот вопрос. «Только час? Сможешь увеличить длительность?» «Нужно время». «Хорошо. А что за зелье фантазий?» «А вот это, мой дорогой друг, будет главной фишкой вашего заведения. Это абсолютно безвредная разновидность галлюциногена. Перед употреблением зелья мужчина должен будет представить девушку, с которой хотел бы провести ночь». «И что? Мои девочки начнут превращаться в писаных красавиц? Ха-ха-ха-ха!» «Угадали», — улыбнулся я. «Но только в голове вашего клиента. Сами подумайте, разве это не замечательно? Девушки будут выполнять свою работу, а мужчины будут думать, что спят с женщинами своей мечты. Все останутся довольными». Афанасий резко изменился в лице и поставил кружку на стол. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно». «Есть опытный образец?» «Будет готов в ближайший месяц. Плюс-минус пару дней». «Я заплачу круглую сумму, если сделаешь на этой неделе». «Это невозможно. У меня учеба, тренировки. Да и не стоит торопиться. Свою прибыль вы все равно получите». Мужчина сдержанно кивнул. Было заметно, насколько его взбудоражила эта новость. Он чуть на месте не подпрыгивает. «Хорошо. Финансовый момент обсудим, когда будет готов опытный образец. А пока что можем договориться о продаже остальных зелий. Сколько ты готов отстегивать нашему заведению?» Переговоры прошли быстро. Афанасий настолько впечатлился возможными перспективами, что даже не стал особо торговаться. В итоге мы договорились о первой поставке, которая должна была состояться на следующей неделе. Теперь же мне предстояло реализовать свою задумку, а для этого нужны время и вложения. Пока прикидывал в голове, какие травы прикупить для приготовления зелья фантазий, чуть не врезался в Валю, бурей, влетевшего в бордель. «Ты чего тут делаешь?» — удивленно поинтересовался я. Парень с трудом перевел дух и начал объяснять. «Там, старше, Ника, надо бежать!